Я в детстве заболел от голода и страха. Корку с губ сдеру и губы облизну. Запомнил прохладный и солоноватый вкус. А все иду, а все иду, иду. Сижу на лестнице в парадном, греюсь. Иду себе в бреду, как под дуду за крысоловом в реку. Сяду, греюсь на лестнице, и так знобит, и эдак. А мать стоит, рукою манит, будто невдалеке подойти нельзя. Чуть подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Жарко мне стало, расстегнул я ворот, лег. Тут затрубили трубы, свет по векам ударил, кони поскакали. Мать над мостовой летит, рукою манит, и улетела. И теперь мне снится под яблонями белая больница, и белая под горлом простыня, и белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица, и крыльями поводит, и остались. А мать пришла, рукою поманила и улетела.